Прибыв на место, мы загнали свой хитрил на аккуратно расчерченную линейку у супермаркета Гянджа и безропотно выдали ласково иноземному парковщику 100 рублей. Если вам кто-то скажет, что в Москве отменили плату за парковку, не верьте. Тут повсеместно сохраняется этакая приятная стабильность, столь ценимая аборигенами. Москва, иноземцы, пробки, всеобщий бардак и платные парковки. То есть все как было, так и осталось. Аминь. Наш связной отсутствовал. Скотина. Надо было застрелить его вчера и сегодня никуда не ехать. Что-то настроение сегодня не того, не того. «Если скворец там, тащите его сюда», — скомандовал Федя. «Не задерживайтесь». Бармен Рома утопала в супермаркет. Чипсы, кола, сканирование через витрину подступов к стоянке, а мы с Федей вышли прогуляться. Погода была скверная, серая, пасмурная, холодный пронизывающий ветер в сочетании с нездоровым состоянием после вчерашних неплановых возлияний. Такая погода обещала моему битому организму стойкую ипохондрию. Федя, насколько я могу судить, чувствовал себя не лучше. Кроме того, из окна в подъезде дома напротив, на втором этаже, за нами безыскусно следили двое балдуев, что вполне усугубляло отвратность мировосприятия. Мы, напомню, сюда не просто так приехали развеяться и размяться с похмелья. Нам сейчас предстоит заниматься педагогической практикой. Воспитывать глупых злых детей, которые хотят взорвать весь мир. Если бы я был уверен в успехе нашего предприятия, возможно, стоило бы тратить на это время, нервы и вообще заниматься всем этим. Однако, что-то подсказывало мне, что ничего хорошего из этого не выйдет, и мы, мало того, что зря потратим время и окончательно испортим себе настроение, имеем вполне реальный шанс тупо взорваться на каком-нибудь самопальном фугасе-нифигасе, которым эти злые дети, будь вдруг им что-то втемяшится в пустую башку, захотят нас удивить или просто постращать. Кто его знает, что там на уме у этих нью-автономов-нигилистов? Вообще, сами понимаете, взорваться для нас — это не вопрос, но хотелось бы как-то иначе, с пользой для дела, что ли. Минут через пять вернулась Борман Рома и притащила нашего связного. Как и следовало ожидать, он прятался в магазине и следил за стоянкой через витрину. Перемещение юной троицы сопровождалось шумным спором. Оказывается, наши юнги незаметно подкрались к скворцу со спины и в наказание за то, что спалился, заставили заплатить за чипсы и колу. А скворец хоть и заплатил, но сейчас доказывал, что вовсе не спалился, потому что видел, как к нему приближается бармен Рома. Просто не стал орать на весь магазин. И вообще, он тут не в прятки играет, а следит за подступами, обеспечивая нашу же безопасность. Они так серьезно и эмоционально спорили, что мне в какой-то момент захотелось отойти в сторонку и застрелиться. Прямо здесь нехорошо, Федю забрызгает. Что, блядь, мы тут делаем с этими детьми? За каким чертом вообще мы во все это влезли? У нас что, своих проблем не хватает? Я уточнил, что это за лица в подъезде дома напротив. Скворец подтвердил. Да, наши. Да кто бы сомневался. Тогда скажи. Пусть за тачкой присмотрят, чтобы ни одна живая душа не подходила. Будет сделано. Скворец с готовностью метнулся, поставил задачу лицам в подъезде и вновь вернулся к нам. Федя вернул скворцу 200 рублей. пристыдил Юнг за крохоборство, и мы направились за нашим связным к месту встречи. Наш проводник вел нас сурово и опасно, как внештатный Чингачгук на тропе войны. Периодически просил подождать, забегал вперед, чтобы проверить, свободен ли путь, затем возвращался и таинственным жестом показывал, что можно продолжать движение. От таких загадочных телодвижений мне стало еще паскуднее. С некоторых пор все эти незамысловатые шпионские игры, ничего общего не имеющие с реальной конспирацией и маскировкой, вызывают у меня приступы идиосинкразии. Помните, что стало со штатным Чингачгуком, то бишь Лехой? Он вот так же идиотски шпионствовал, а теперь сидит в СИЗО, черная песня, и ждет приговора. И ладно бы, если только приговора. Изрядно поплутав по окрестным дворам, мы вышли к поликлинике имени Алика Эфтаназова, обогнули ее с тыла, и после продолжительных перестукиваний условным кодом были допущены в служебные помещения, располагавшиеся в цокольном этаже. Да, вот это удивили. Это, я вам скажу, нетривиально. Я на 2000% был уверен, что нас потащат именно в подвал. Однако никак не ожидал, что это будет в таком людном месте. Двор тут отнюдь не закрытый. Машины людей хватает, как штатских, так и из числа персонала. В общем, довольно оживленное местечко, так что остается только недоумевать, чем они руководствовались, назначая здесь место встречи. Помимо основного, там были еще трое юнцов с горящими взорами, чистыми лбами и с какими-то одинаковыми физиономиями, как будто их специально подбирали. Все они были одеты в ультрамариновую санитарную форму и смотрели на нас, как тибетцы на реинкарнацию Будды Гаутамы. В общем, судя по первым впечатлениям, мы угодили в некую санитарную мафию, которая, ко всему прочему, собирается все подряд взорвать. Что слегка приободрило, среди них не было детей. Трое молодые люди в районе 20, главный чуть постарше, возможно, мой ровесник. Да, ребятки вполне сносно развиты физически и с осмысленным выражением лиц. Вот, уже неплохо. Я-то ожидал, что будут 12-летние мутанты, переростки, с чупа-чупсами, памперсами и одетые в штаны на лямках. Бармен Рому оставили с пацанами в коридоре. Предварительно в машине им было поручено в процессе общения ненавязчиво пробить, чем дышит местная публика, если мы со старшим будем беседовать с глазу на глаз. А мы зашли в подсобку. Мы сидели на круглых бочонках из синего пластика. Меня все подмывало спросить, не в таких ли хранят человеческие органы. Пили крепкий чай из безразмерного термоса. Вот это было весьма кстати. Настроение поднялось слегка. И неспешно беседовали за жизнь.